Тем не менее, Баху удалось узнать много полезного из талантливых партитур итальянца Монтеверди. Сейчас прозвучит одна из ранних прелюдий и фуг Баха. Послушайте. В 15 лет Иоганн Себастьян решил начать самостоятельную жизнь и перебрался в город Люнебург. Как-то раз он отправился из Люнебурга в Гамбург, чтобы послушать игру одного знаменитого в ту пору органиста. Бах был тогда юным школяром с тощим кошельком и хорошим аппетитом. В шумном и веселом Гамбурге денежки быстро кончились. И в обратный путь Иоганн Себастьян пустился лишь с жалкой горсточкой мелких монет. Вскоре музыка голодного желудка стала безбожно мучить Баха и заслонила все его лучшие впечатления от прослушанного в Гамбурге концерта. А тут еще трактир на дороге встретился, и запахи оттуда шли такие аппетитные, такие головокружительные. Оголодавший Бах пересчитал свою мелочь и окончательно понял, что денег не хватает даже на самый скромный обед. Вдруг открылось окно на втором этаже трактира, и чья-то рука бросила в кучу мусора несколько селедочных голов. Будущий гений без всякого стеснения подобрал свалившуюся на него пищу и собрался было перекусить. Надкусывая первую селедочную голову, он чуть было не лишился зуба. В селедке был спрятан золотой дукат. Изумленный Бах быстренько распотрошил и вторую голову, еще золотой, и третья голова была столь же превосходно нашпигована. Иоганн Себастьян сытно и вкусно пообедал на свалившиеся буквально с неба денежки, а откуда они взялись в селедочных головах, до сих пор никто не знает. За свою жизнь Бах несколько раз переезжал из города в город. Его никогда не покидало стремление ко всему новому. С неутомимой энергией он постоянно изучал музыку итальянских и французских композиторов. Однако с особой любовью Бах относился к немецким народным песням и танцам. Прекрасно познав музыку композиторов других стран, он не стал им слепо подражать. Просто обширные и глубокие знания помогали ему совершенствовать и отшлифовывать свое композиторское мастерство.